إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Следующий урок из уроков, на которых мы начали проходить книгу, которая называется как? Аль-Усуль кам? Аль-Усулю ситта. Аль-Усулю ситта. Переводится как это? Айша. Руку поднимаем. Как переводится Аль-Усулю ситта? Шесть основ. На, шесть основ. Что такое основа? Поднимаем руку, кто знает, что такое основа? Скажи, шесть основ, что такое основа? Это как фундамент, как правило. Основные вещи говорят, то есть важные вещи. Это шесть основ чего? Шесть основ ислама, шесть основ религии. То есть то, что является как фундамент в исламе. Важные вещи в исламе. То есть это шесть вещей, шесть важных вещей в исламе. Аль-Усулю ситта, шесть основ. Хорошо. Кто написал эту книгу? Как звали автора книги? Мухаммад Абдул-Вахаб. Ат-Тамим. Рахимахуллаху та'аля. Хорошо. С чего начал вступление в книге? Что сказал? Что сказал в вступлении? Ты уже отвечал. Что сказал? Он сказал то, что удивился, что есть люди. Удивился. Что есть вещи, которые в Коране хорошо и легко. Понятно, легко разъяснил. Основы, а это и есть вот эти шесть основ, но люди все равно, некоторые люди не понимают этих основ, хотя они ясно, понятно, и это удивительно, и в этом указание на могущество Аллаха Субханаху ва Тааля, что Аллах дарует понимание кому захочет и лишает понимания кого захочет, в этом указание на могущество Аллаха Субханаху ва Тааля, что он делает так, как пожелает. Иногда человек может не понять элементарных вещей, а иногда с помощью Аллаха может понять очень даже сложные вещи. То есть. И затем он начал перечислять эти основы. Их мы сказали сколько? Сколько муслим? Шесть. Первое в чем заключалось? Какая первая важная вещь в религии? Первая основа в чем? Искренность. Что значит искренность? Поклонение? Только? Поклонение Аллаху, объясним еще кому-то, это искренность? Нет, поклонение единому Аллаху. Хорошо, а что случилось затем? Аллах повелел, раскрыл эту основу. Понятно, объяснилось. Что случилось затем? Амир, что случилось? Что сделал шайтан? Подождите, не торопитесь. Приукрасил. Приукрасил им то, что противоречит искренности. Как называется то, что противоречит искренности? Ширк. Приукрасил им ширк, как будто бы это что? Амир. Как будто бы ширк это таухид. А таухид? Да, сказал, как будто бы ширк это что? Уважение к кому? Праведникам и так далее. На самом деле это ширк. Когда просишь у мертвых праведников, они сказали, это значит, ты их уважаешь, это значит, ты их любишь. Нет, это значит, ты ширк делаешь. Однако что? А человек, который искренне говорит, я не буду просить у мертвых. Я не буду обращаться с мольбами к аулия, к устазам и так далее, к умершим. Я буду только у Аллаха просить. Это как он назвал? Неуважение. Это он назвал неуважение к ученым, неуважение и так далее. Перевернул понятие. Хорошо. В чем заключалась вторая основа? В том, что мусульмане должны быть единым. Как это называется? Единство в религии. Джамаа. Либо можно назвать это джамаа, либо однокоренное слово аличтимаа. единство, аличтима должно быть в религии. И Аллах запретил так же ясно, понятно, как повелел. И ичтима также запретил что? Различаться. Разделяться. Тафаррук. Тафаррук запретил. Однако, что случилось? Пришел шайтан. Пришел шайтан и... И сбил людей в этом вопросе так же, как и сбил людей в первом вопросе. И посчитали люди, что вот это раздробление, разделение в вопросах религии, когда у каждого свое мнение, которое противоречит мнению Кур'ана и Сунни, которое противоречит Кур'ану и Сунни, что это действительное, истинное понимание религии, а что люди, которые призывают к единству, быть едиными, одинаково исповедовать религию, крепко придерживаться Кур'ана и Сунны и не отходить от нее, это люди незнающие, назвал, невежды, которые не разбираются в религии, не знают фикхуль-вака, сейчас они говорят и тому подобные вещи. Вот в таком в образе предоставил им шайтан что? Ичтима. В виде раздробленности. А раздробленность, наоборот, в виде единства. То и в чем же заключается третья основа, которую упомянул шейх, которую Аллах Субханаху Ва-Тааля также в Коране ясно донес. И пророк, саллиллаху алейхи вассалям, понятно объяснил. В чем она заключается? Говорит автор. Аль-аслю ссалис. Третья основа. Послушайте. Анна мин тамами личтима' ас-сам'а ва-та'а лиман та'аммара алейна валяу кана абдан хабашиян. Тасма'ин? Фабайян Аллаху хаза баянан шафиян бивуджухин мин ануа'и баян шар'ан ва кадара. ثم صار هذا الأصل لا يعرفه عند أكثر من يدعي العلم فكيف العمل به؟ Говорит шейх, رحمه الله تعالى. Третья основа заключается в следующем. Слушайте, я буду спрашивать на следующем уроке. То, что из полноценного единства, чтобы достичь единства полностью, чтобы вот это единство, которое, о котором мы говорили во второй основе, аличтима, чтобы он был совершенным, полноценным, правильным, должна быть такая вещь, как ас-сама ва-та'а. Что значит ас-сама ва-та'а? Послушание и подчинение. О чем же идет речь? Чтобы единство мусульман, чтобы мусульмане были единым джамаатом, чтобы мусульмане были единым джамаатом, чтобы были как единое целое, как пророк, саллиллаху алейхи вассалям, описал верующих, сказал: верующие подобны зданию. Одна часть подкрепляет другую. Вот чтобы мусульмане были одним единым джамаатом, были дружные, исповедовали религию одинаково, придерживались одинаковых воззрений, чтобы это было в полноценной форме, чтобы довести это до конца, сказал, должна быть такая вещь, как ас-сама ва-та'а. Послушание. Мы знаем, сама это послушание, так ведь? Ва-та'а и подчинение. Кому? Лимента аммара алейна, тому, кто взял власть над нами, тому, кто управляет нами, тот, у кого правление. Это кто? Правители мусульман. Если ты живешь в исламской какой-то стране, у тебя есть тот, кто правит этой страной, так ведь? Амиры есть здесь или нет? Есть. В Саудовской Аравии, допустим, есть амир или же король? Есть. Есть в исламских некоторых странах президенты. Это те, у кого власть. Те, кто управляет страной, те, кто принимает решения, как должно быть и так далее. Президенты, цари, амиры, правители, хуккам, называют это. Понимаете, о ком речь? И шейх говорит, чтобы вот это единство, мусульмане были дружные, сплоченные, как единое целое, чтобы это было полноценно, у них должно быть подчинение и послушание кому? Правителям. Они должны слушаться правителей. Должны подчиняться правителям. «Валяу кяна абдан хабашиян». Да даже если ими правит эфиопский раб. Какой-то бывший раб, может быть. Темнокожий. С кем никогда не считались. Но если ему дали правление, если он стал президентом, если так можно сказать, если он захватил власть, или выбрали его, или назначили по наследству, перешла к нему власть, и он стал правителем какой-то страны, какого-то государства, то что должны делать мусульмане? Прислушаться к нему, прислушиваться, подчиняться ему, слушаться его должны, этого правителя. Фабайян Аллаху хаза баянан шафиян. Что значит? И разъяснил это Всевышний Аллах в Коране ясно, понятно. Биуджухин мин ануаиль баян шаран ва кадаран. Разными видами объяснил, по-разному объяснил. В Коране эту основу, третью основу подчинения правителя. Как в шариате, так аяты и хадисы на это указывают, мы упомянем, иншаллах. Точно так же и кадаран, то есть мы видим это в бытие, что более правильно это слушаться правителя, когда люди перестают слушаться своих правителей, выходят против них какие-то демонстрации устраивают, или начинают говорить об их грехах, когда начинают упоминать какие-то плохие дела у правителей. У людей что? Они перестают их уважать. Так же? Когда перестают их уважать, начинают что? Выходить против них. Считать, каждый свое мнение высказывает. Начинает страной управлять не один правитель, а начинают страной управлять что? Сотни, тысячи людей. У каждого свое мнение. Это приводит к чему? К беспределу, к хаосу. И это уже было доказано. Поэтому шейх говорит кадаран. То есть как шариат нам это велит, так и мы это видели в жизни. Так мы встречались с этим в жизни. Когда в какой-то стране начинается бардак, когда в какой-то стране начинает что? Перестают слушаться правителя своего, начинается хаос, начинается бардак, начинаются демонстрации, начинаются пикеты, митинги и так далее. Ни к чему хорошему это не приводило. Кроме как с экономической стороны эту страну вниз тащило. Точно так же это что в первую очередь сказывается на безопасности жителей этой страны. Они теряют, боятся все. Начинается мародерство, начинается все, что вы из грехов перечисляли на предыдущем уроке. Воровство, убийство и так далее. Все это начинает процветать. Поэтому очень хорошо сказал шейх аль-Ислам ибн Таймия. Он сказал, лучше жить 60 лет с правителем тирана, то есть с правителем, который ведет тираническое правление, то есть очень строгий, может быть даже в чем-то ущемляет людей, но он есть, он управляет страной, чем жить, провести всего лишь одну ночь без правителя. Потому что если нет правителя, начинается бардак, начинается беспредел. Именно поэтому Аллах Субханаху ва Тааля в Коране повелевает нам слушаться правителей, подчиняться правителям. И запрещает выходить против них, запрещает злословить про них. И так далее. Поэтому шейх дальше в своей книге говорит, третья основа, что Аллах Субханаху ва Тааля разъяснил это с разных сторон. Как в шариате, то есть в Коране и в Сунне, так и мы видим это в жизни. ثُمَّ صَارَ هَذَا الْأَصْلُ لَا يَعْرِفُ عِنْدَ أَكْثَرِ مَنْ يَدَّعِ الْعِلْمُ. А затем, опять же, в силу того, что невежество распространилось, люди отдалились от Корана и Сунны, перестали знать эту основу, перестали знать, утерялось знание вот об этой важной вещи, даже у тех, кто считается знающим человеком. Не говоря уже о тех, кто и вовсе не обладает знанием. Вот эта основа, то, что мусульмане, которые проживают в исламской стране, должны слушаться и повиноваться правителю, который ими управляет, президенту, царю, мы сказали, и так далее, королю, должны подчиняться и слушаться его. Об этом даже сейчас не знают те, кого считают знающими людьми, кто где-то, может быть, учился и так далее. Они не знают этой основы. И шейх говорит, «Факейфаль амалю бихи». А как же тогда они будут делать дела, если они даже не знают этого? Как же они тогда будут делать дела в соответствии с этим? А мы сказали, что Аллах Субханаху ва Тааля эту основу, Он разъяснил в Коране. Аллах Субханаху ва Тааля в Коране ясно, понятно, недвусмысленно говорит, «Я айюхалладина ама». Как переводится? «О те, которые уверовали». «Атиу Аллаха». «Уатиу Расуль». Подчиняйтесь Аллаху, подчиняйтесь пророку ва ули амрининку и те, которые имеют власть над вами. И те, которые имеют власть над вами, это кто? Это правители. То есть Аллах велит, говорит, подчиняйтесь Аллаху, подчиняйтесь пророку и тем, которые взяли власть над вами, и подчиняйтесь вашим правителям. Значит, подчиняйтесь вашим правителям. Также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в хадисе Ирбад ибн Сария сказал, «Усыкум битакву Аллах». Я завещаю вам хадис, который передает Аль-Ирбад ибн Сария. Он сказал однажды, «Ва'адана Расулю Аллах, саллаллаху алейхи вассалям. Смотрите, говорит, однажды посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сделал нам наставление. Сказал, «Дарафат минхаль уюн, ваваджилат минхаль кулюб». «Содроглись наши сердца от этого наставления», сказал. «И с наших глаз потекли слезы». И мы сказали, «Я Расуль Аллах, а у сына, о посланник Аллаха, оставь же нам завещание». Они сказали, «Кааннага мау'идату муаддя». «Твое завещание, твое наставление сейчас похоже на наставление прощающегося человека». То есть, когда человек прощается или же умирает, что самое важное хочет донести. Также и сподвижники это заметили, сказали, ты сейчас говоришь так, как будто ты прощаешься с нами. То есть, хочешь донести самое важное, оставь, сделай же нам наставление. На что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, усыкум битакву Аллах. Я завещаю вам бояться Аллаха. Далее сказал, вассам'а ва та'а. Сказал, слушаться и повиноваться. Слушаться и повиноваться, наставляю вас. Кому? Фаинта аммара алейкум абдун хабаши. Даже если взял власть над вами, кто? Эфиопский раб. Эфиопский раб. В другом хадисе сказал, темнокожий эфиопский раб, голова которого похожа на изюм. То есть, вообще, может быть, кто-то даже если увидит, посмеется над ним. Но если он взял власть, если он пришел к правлению, нужно что его? Слушаться. Нужно его слушаться. И это завещал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в этом хадисе. Сказал, слушайтесь и повинуйтесь правителям. Если вы знаете, что, допустим, правитель совершает какой-то грех, нужно ли всем рассказывать об этом грехе? Нет, не нужно. Не нужно рассказывать об этих грехах, грехах правителей. Потому что в этом никакой пользы нет. Абсолютно никакой пользы в этом нет. Однако, что мы можем делать за правителей? Дуа. Мы можем просить дуа за правителей. Ведь, как говорили праведные предшественники, если бы у меня была одна мольба, и я знал, что Аллах точно на нее ответит, не оставит эту мольбу, эту дуа без ответа, то я бы обратился с этой мольбой к кому? За кого? За правителя. Потому что если исправится он, то вслед за ним исправится и народ. Так ведь? А если он будет плох, то что? Это также скажется на людях. Сказал он. Поэтому за правителя мы можем делать дуа. Мы не говорим, что они безгрешны. Даже Адам, алейхиссалям, и Хава согрешили, мы сегодня видели, так ведь? Так и другие люди тоже грешат. И правители не исключение, они тоже люди. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Куллю бани Адам хатта». Каждый сын Адама ошибается. Однако что? Должны ли мы эти грехи раскрывать? Мы не считаем, что они ангелы безгрешные, нет. Однако, если мы видим какой-то грех, мы делаем за них дуа, чтобы Аллах их исправил, чтобы простил им этот грех. Если у нас есть возможность сделать наставление, делаем наставление им. Как? Прилюдно? Всем об этом рассказываем или как? Нет, наедине. Если есть возможность как-то наедине исправить, тихонечко, незаметно наедине исправляем, как это делают наши ученые. Рахимахумуллах, вахафидов. Поэтому это такое взаимоотношение у мусульман должно быть к правителям. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, также говорил, «Канат бану Исраиль тасусухумуль амбия», в одном хадисе сказал, что бану Исраиль, сыны Исраиля, ими правили, то есть их правителями были пророки. Ими правили пророки. Сказал, «Куллама халяка набиюн халяфаху наби». И каждый раз, когда умирал один пророк, приходил к правлению другой пророк. «Ваинна хуля набия ба'ди». Однако после меня уже пророков не будет, сказал он. «Васатакуну хуляфа». Однако будут правители, сказал Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. И смотрите, сподвижники, что у него спросили. «Калю фама такмуруна». И что ты повелишь нам, я Расул Аллах? Что мы должны делать по отношению к правителям? Как нам к ним относиться? К амирам, к королям, президентам, правителям стран, мусульманам, имеется в виду. Мусульманам, мусульманская, как нам к ним относиться? На что он сказал? Фу бай'ат аль-ауали фаль-ауали, ва а'тухум хаккахум. Отдавайте их права. Сказал, те права, которые они имеют, а это подчинение, ас-сам'а, послушание, подчинение, исполняйте, сказал. Исполняйте это право. Фа инна Аллаха са'илюхум амма ста'ахум. А Аллах сам спросит с них за тех, кого он поручил им. Иногда человек может сказать, а если правитель несправедливый, а если правитель тиран, а если правитель не отдает права, а если правитель беззаконник, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, Аллах сам с него спросит. Ты отдавай то право, которое он имеет на тебя. А свое право проси у Всевышнего Аллаха. Аллах субханаху ва тааля сам с него спросит. Также во многих других хадисах пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал, как, допустим, в хадисе Ади ибн Хатима, когда они сказали, «Кульна я Расуль Аллах, ла нас'алюка ан та'ати ман ибтака». Смотрите, сподвижники, потому что многие люди говорят, да-да, мы что-то слышали об этой основе, что нужно правителям подчиняться. Будьте внимательны. Однако они говорят, но, по-моему, там речь идет о тех правителях, о праведных правителях, которые не ослушаются Аллаха, субханаху ва тааля, которые максимально богобоязненны перед Аллахом. По-моему, только их надо слушаться, а других правителей слушаться не надо. Тот же вопрос задали, что? Пророку, саллаллаху алейхи вассалям. Они сказали, мы не спрашиваем тебя о правителях, которые боятся Аллаха, субханаху ва тааля. Однако, валякин ман фа'аля ва фа'аля. Однако мы спрашиваем о тех, кто сделал то-то и то-то. Правители, которые совершают вот такой грех. А один правитель разрешил в своей стране то-то, то-то. А второй правитель открыл в своей стране, в своей республике то-то и то-то. Какие-то плохие вещи начинают говорить. Говорит, вот мы о таких тебя спрашиваем, вот с такими, как быть? Вот к таким правителям как относиться? Фазакара шар. И упомянули какие-то плохие вещи и грехи. На что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, смотрите, это не я говорю. Это пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал. Иттакуллаха васмау ва атиу. Бойтесь Аллаха, слушайтесь и повинуйтесь, сказал. Слушайтесь и повинуйтесь. В другом хадисе пророк, саллаллаху алейхи вассалям, хадисе Абдулла ибн Умара сказал, «Ас-сам'у ва та'а» – подчинение и послушание должно у вас быть по отношению к правителю. «Аляль мар'и л-муслими фима ахабба ва кариха» – сказал, мусульманин должен слушаться и подчиняться своего правителя в том, что ему нравится, и в том, что ему не нравится. Даже если он что-то сделал, когда правитель что-то делает, он преследует общие интересы, интересы всей страны, интересы целого народа. А ты, когда тебе что-то нравится, не нравится, ты что, эгоистически только о себе думаешь, так ведь? Поэтому тебе может что-то не понравиться, какая-то вещь. Допустим, правитель закрыл какую-то школу, а ты в этой школе учился. Тебе, конечно же, не нравится, что эта школа закрылась, так ведь? Но, возможно, по причине этого он открыл 5 новых школ, ты этого не знаешь. Он преследует интересы целой страны, всего народа преследует интересы. И он знает, как достичь своей цели, потому что у него практика, есть опыт. А у тебя какой опыт? 5 классов закончено, и то на тройке. Такой опыт у нас. Вот мы рассуждаем, исходя из этого. А правитель он лучше знает. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, в том, что тебе нравится, и в том, что тебе не нравится, слушайся. «Ма лям юкмар би масия» – до тех пор, пока он не прикажет грех. Кто-то скажет, хорошо, мы поняли, что нужно слушаться правителей как праведных, так и неправедных. Но если он прикажет мне сделать ширк, если он прикажет мне употреблять алкоголь, если он повелит мне идти туда, куда запретил Всевышний Аллах, нет, здесь пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Ма лям юкмар би масия» – до тех пор, пока он не прикажет тебе грех. فَإِذَا أَمَرَ بِمَعْسِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَ. Если же он прикажет тебе грехи, в этом не слушайся и не подчиняйся ему. В грехах можно не слушаться правителя. Точно так же, как родители. Так ведь? Что бы родитель тебе ни сказал, ты должен это сделать. Ты должен это выполнить. Ты должен проявить благочестие. Вот точно так же. Но если родитель тебе скажет сделать ширк, Аллах в Коране сказал, فَلَا تُطِعْهُمَا. Не слушайся их в этом ширке. Или если родитель тебе скажет сделать какой-то харам, нет, мы можем не слушаться. И точно так же правитель. Если правитель скажет что-то плохое делать, тоже можем не слушаться. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в хадисе сказал, «Ля та'ата ли махлюк фи масиати аль-халик». Нету подчинения созданиям, если приходится ослушаться Создателя. Или в другом хадисе сказал, «Иннама та'ату фи аль-маруф». Мы подчиняемся родителям, подчиняемся правителям только фильма «Аруф», только в благом, только в том, что дозволено, то, в чем нет харама. В Поэтому это великая основа. То, что если ты хочешь, чтобы мусульмане были едиными, сплоченными, целыми, то мы должны правильно исповедовать религию. Это первое, это то, о чем мы говорили на прошлом уроке. Но также из полноценности единства мусульман, чтобы было джамаа, это то, чтобы мы подчинялись правителю, чтобы мы слушались тем, кто управляет мусульманами в мусульманской стране и является мусульманином сам. Исходя из аятов Корана, исходя из слов пророка, саллаллаху алейхи вассалям, делаем за них дуа, не говорим про их грехи, не упоминаем. Если кто-то начинает плохо говорить про правителя, что? Мы говорим, нет, мы про это не разговариваем. Это их дело, это нас не касается. Это правитель. Мы про него ничего плохого не говорим. Пусть Аллах наставит их. Пусть Аллах поведет их, сопутствует им в том, чем он доволен и что он любит. Субханаху ва тааля. Это ясно? Субханаху Аллаху ва бихамдика, ашхаду ан ля иляха илля ан, астагфируха ва атубу илейк. Джазакум Аллаху хайран.